На пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша влажная и мягкая. А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам, или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь». И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций. Они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной. Мы заново перечитываем свою историю. Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос, видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов 20-метровой толщи придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в 200 метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый Везувий. Прямо на равнине разинутый жерло гаубиц. Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие, вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного органа. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников. Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенная светом догорающего дня, равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица, жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое, наконец, облеклось доброй плотью Земли. Незадолго до Пунта Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени. Все изгибы спокойны и плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологи, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы. И вот самый южный город на свете. Он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилась между древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь какое-то чудо, человек. Редкостная удача. Бог весть как, Бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали. В сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху. Краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней. Я приземлился в тихий теплый вечер. Пунта Аренас. Прислоняясь к камням фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь непостижимое существо человек. В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному, даже цветы. Клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами. Лебедю знакомы все лебеди, и только люди замыкаются в одиночестве. Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир. Между мною и этой девушкой стоят ее мечты. Как одолеть такую преграду? Что могу я знать о девушке, которая неспешно возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами. Из невысказанных мыслей возлюбленного, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное королевство, и отныне для нее все другие люди